Меньшего дома Линли в жизни своей не видел, за исключением крохотного обиталища его спутницы-констебля в Лондоне, которая казалась ему более подходящим для хоббита, чем для человека. Выкрашенный в розовый цвет дом Юджинии Дэвис состоял из двух этажей и мансарды, судя по микроскопическому окошку на фронтоне. Эмалированная табличка извещала, что дом весьма уместно называется «кукольный коттедж». Линли нашел неподалеку свободное место для парковки, на противоположной стороне улицы, возле книжного магазина. Пока он выуживал из кармана связку ключей, принадлежавшую погибшей женщине, Барбара получила минутку и закурила, чтобы оживить кровоток дозы никотина. — Когда вы, наконец, бросите эту ужасную привычку? — спросил ее Линли, проверяя, нет ли на доме сигнализации, перед тем, как вставить ключ в замок. Барбара глубоко затянулась и расплылась в широчайшей улыбке наслаждения, отлично зная, как это раздражает Линли. — Только послушайте его, — обратилась она к небу. — Может, и есть кто-нибудь более отвратительный, чем бывший курильщик, но я с таким не сталкивалась. Распространитель детской порнографии, обратившийся в день ареста к Иисусу, Тори, борющийся за социальное равенство. Нет, все-таки они не дотягивают. Линли хмыкнул. — Только не заходите с сигаретой в дом. И в мыслях не было. Барбара сделала три быстрые затяжки и выбросила сигарету. Линли открыл дверь, и детективы оказались в гостиной. Размером комнатка была с магазинную тележку и обставлена с монашеской простотой. Вряд ли благотворительные учреждения согласились бы принять хоть один из предметов мебели, представленных здесь. Вот уж не думала, что кто-то обращает на убранство дома меньше внимания, чем я, — заметила Барбара. Линли подумал про себя, что дело не в небрежности. Мебель в гостиной была послевоенного образца, то есть создавалась в те годы, когда дизайн интерьеров отошел на второй план, а приоритет был отдан восстановлению столицы, пострадавшей от бомбардировок. У стены стоял потертый серый диван, по соседству кресло столь же непривлекательного оттенка. Вместе они образовывали зону отдыха вокруг кофейного столика светлого дерева и двух тумбочек, которые кто-то пытался обновить, но не преуспел в этом. Все три лампы, замеченные Линли в комнате, были накрыты абажурами с кисточками, при этом два абажура покосились, а один смотрел на посетителей горелым пятном. Абажур можно было повернуть пятном к стене, но хозяйка не стала этого делать. На стенах не висело ни единого украшения, если не считать фотографии над диваном, на которой был изображен несимпатичный ребенок викторианской эпохи с кроликом в руках. По обе стороны камина, не больше мышиной норки, висели самодельные книжные полки, но в их размещении не было логики, казалось, будто между ними раньше находились другие предметы мебели. «Ну и нищета!» — протянула потрясенная Барбара. Затянутыми в латекс пальцами она перебирала журналы на кофейном столике. Судя по пейзажам на обложках, журналы эти устарели несколько десятилетий назад. Линли разглядел это даже с своего места у книжных полок. Хейверс перешла на кухню, которая располагалась сразу за гостиной, а Линли решил заняться книгами. — И все-таки она не совсем чужда прогресса, — крикнула из кухни Барбара. У нее автоответчик, инспектор, и огонек мигает. — Включите прослушивание, — отозвался Линли и достал из нагрудного кармана очки для чтения, чтобы тщательно изучить небогатую библиотеку, выстроившуюся на нескольких полках. Глубокий и звучный мужской голос произнес. — Юджиния, это Йен.